Степан Алексеевич Григорьев, поэт-суриковец, родился в 1839 году в Перми. Впервые его стихотворения были опубликованы в сборнике, составленном Иваном Суриковым для поэтов-самоучек «Рассвет». До этого вел торговлю галантерейным товаром. В начале 70-х годов Григорьев пережил глубокую семейную драму. Последние годы жизни служил артельщиком на железной дороге, проживая сначала в Брест-Литовске, а затем на одной из маленьких станций, неподалеку от него. С начала 70-х годов печатался в иллюстрированной газете. Единственный сборник, стихотворение, вышедший в Москве в 1872 году, был посвящен авторам Ивану Сурикову. Умер Степан Григорьев 3 ноября 1874 года в возрасте 35 лет в Москве, в Мариинской больнице от чахотки. Гибель его была ускорена пристрастием к вину.